Чудо-тетенька. Аудиорассказ. Александра втиснулась в толпу, и Юрка прорвалась вперед. Автобус был переполнен, он только что выпустил из своего нутра человек 5, а запустить должен был 20. Сашу практически вынесли. Она на ходу сунула деньги усталому уже водителю и, несомая толпой, с рюкзаком и мокрым зонтом в руках, идиотской улыбкой на лице, плыла куда-то к центру автобуса. Ей правда было немного даже весело. В таких ситуациях она всегда почему-то улыбалась. Не психовала, не нервничала, а улыбалась, защищая психику от негатива, который был ей противопоказан. Люди толкались, устраивались, переругивались из-за сырых зонтов, сумок, неудобства. Толпа прижала ее к пожилой даме с одной стороны и школьнику-подростку с другой. Школьник не знал, куда деть толстый набитый ранец, и женщина в серой шапке, сидевшая у окна, предложила ему ранец подержать. Сидящие были похожи на безучастные статуи. Эти счастливчики устроились, уткнувшись в телефоны или глядя в окна, где цвели на серых улицах лишь яркие зонтики. Сидящие гнали от себя раздражение толпой, задерживающей отправление транспорта. Зачем наблюдать за посторонними людьми, за ситуацией не слишком приятной? Негатива и так предостаточно. Их не заботили стоящие. Никого. Время торжества рационального эгоизма тут было налицо. Исключение составляла только эта миниатюрная женщина в серой вязаной шапке, которая забрала ранец у мальчика. Теперь она сидела, водрузив на колени ранец и свой редикюль. Она сидела у окна рядом с дородной дамой, набирающей что-то в телефоне. Она крутила головой, как галка, переживала за входящих, пытаясь уступить место. «Там еще трое не зашли. Может, чуток пропихнетесь, а?» Пыталась она руководить процессом посадки. «Да некуда же, мы и так, как селедки в бочке. Сидите уж». «А может, вы?» «Седайте, я встану». Она подскочила. «Да угомонитесь вы!» Рыкнула ее соседка, которой она мешала набирать СМС. Женщина в шапке слегка обиделась, отвернулась к окну. Но обида эта была неглубокой. Саша видела, что она все равно поглядывает на вход, переживает, чтоб вошли все. «Чудо-тетенька какая-то!» – определила про себя Саша. Наконец автобус скрипнул дверями раз, потом два, потом водитель попросил освободить пространство дверей, и последнему парню все же пришлось спрыгнуть со ступенек. Видимо, он очень спешил, потому что сразу, не раскрывая зонт, побежал по бульвару вперед автобуса под проливным дождем, не замечая ни луж, ни ручьев воды, стекающих с его куртки и волос. Саша видела, как чудо-тетенька провожала его сочувственным взглядом, как между ее бровями нарисовалась вертикальная складка от расстройства. Эта впечатлительность и еще «седайте» и развеселила, и озадачила Александру. Но надо же, откуда она такая? Но вскоре Саша о ней уже забыла, ушла в свои мысли. Да, была бы у нее тачка, и уже была, если б... Стоп, об этом не думать. Папа не хочет, его можно понять, а уж в последнее время... Когда появилась у него эта Алёнушка, и подавно, как бы он ей вперед машину не приобрел, с него станется. Средства у него есть, это Сашка знала точно. Папа был своим парнем, всегда был. Хотя со стороны казалось, что мужчина он солидный, он преподавал в их университете, имел ученую степень. Иногда Сашка ездила с ним на его «Фольксвагене», но совпадало их расписание нечасто. Папа был мягкий, практически душка. Эта мама была строгая, требовательная. Но мама была... Стоп! Об этом не думать! Чаще приходилось ездить в универ и обратно автобусом, даже в такие вот холодные дождливые дни. Наконец... Пора было протискиваться сквозь толпу к выходу. Сзади суета. Саша оглянулась. Женщина в серой шапке тоже пыталась выйти, тащила большую сумку. «Да куда ж ты прешься со своей сумкой?» – театральной внешности мужчина ворчал, переживал за свой плащ и туфли. «Простите, простите, ну как же, я ж должна ее вынести!» «Девушка, девушка, вы выходите сейчас!» Женщина рукой вытирала пот под шапкой, и Саша разглядела, что она совсем не старая. «Да, хорошо, что она выйдет вперед этой огромной сумки, а то прощай колготки!» Саша выскочила, раскрыла зонт и, вдохнув сырость осеннего дня, направилась к переходу. Но там зачем-то оглянулась. Чудо-тетенька спрашивала о чем-то прохожую старушку. Та развела руками, помотала головой. Дорогу, что ли, не знает. Зажегся зеленый, но... Нашло вот. Саша развернулась обратно. Она хорошо знала этот микрорайон, хотя жила здесь всего-то третий год. Раньше с мамой и папой они жили в другом районе города. Потом, когда погибла мама, 3 года она жила у бабушки, а поступив в универ, вернулась к папе. Папа продал за это время старую их квартиру. Трудно было там, все напоминало о маме. Да и у Сашки были психологические проблемы, нужно было что-то менять. Средства позволяли купить квартиру получше. И Саша приехала сюда, в новую, современно оборудованную квартиру. «Это все для тебя», – сказал тогда папа. И Сашка была благодарна. Она готова была наводить в квартире эстетику по своему вкусу, баловать отца кулинарными изысками. Благо, пригодилась наука бабушки. Да и интернет подбрасывал идеи. После бабушкиных чугунных сковородок она быстро освоила комбайны и мультиварку. Пекла деревенские булочки, устраивала романтические ужины при свечах, пробовала и экспериментировала. Кухня стала ее стихией. «Сашка, я толстею с тобой. Если ты не прекратишь это, я скоро не войду в дверь», – шутил отец. Чудо-тетеньку можно было назвать миниатюрной. Ее сумка, казалось, превышала ее по весу и объему. Но благо была на колесиках. Одета она была в джинсовую короткую куртку на меху, обтягивающую шапку, джинсы и черные ботинки. Капюшона на куртке не было, как и зонта, и женщина натянула на голову вязный шарф. Смотрелся он смешно, потому что натянула она его только наверх, затылок был открыт. Саша вернулась. «Вам адрес подсказать?» «Что? Да-да-да!» Она поставила сумку. «Вот улица Березовая. Это куда, не подскажете?» Саша была по пути. Это как раз в той стране, куда она идет. «Пойдемте, и давайте я помогу». «Не-не-не, что вы, я сама. Она же легкая, на колесиках». «Вы промокнете, это не очень близко». «Да ничего, вот ведь шарф». Саша ничего не сказала. Джинсовая курточка попутчицы уже пропитывалась водой, да и шарф тоже. Она просто старалась немного прикрывать ее зонтом, но получалось не всегда. Они обходили ручьи и лужи. Но женщина не унывала, семенила и слегка даже улыбалась. «А вы откуда приехали?» – спросила Саша, перекрикивая шум дождя и колес машин, шелестящих по бегущим ручьям. «Я-то из Челябинска, вернее, из поселка Свердловской области». «Далеко?» «Ага. Но я на самолете, так что быстро. Больше до Челябинска добиралась, тряслась, чем сюда к вам. А тут вот дождь, а там сухо было. Ну, если мечтаешь о радуге, будь готов попасть под дождь». «Да какая уж радуга! Осень же поздняя, зима скоро», – пожала плечами Саша. «И то верно. Одни калужины тут». «Чего?» – не поняла Сашка. «Ну, лужи». Сумка женщины – очень замедляло движение. Встречались лестницы, бордюры и ямы. «В общем, калужины – вполне подходящее выражение», – подумала Саша. И в конце концов Саша тоже ухватилась за ручку, потащили вместе. Наконец дошли до нужной улицы. «Вон ваша Березовая», – махнула рукой Саша. «А дом номер какой? Ух ты, далеко. Пошли провожу». «Да неловко мне. Отвлекла вас. Может, пойдете уж?» «Да я не спешу, а вы совсем промокнете без зонта. Пошли!» Саша взялась за ручку. «А вы в гости?» «К сыну. Он у меня учится здесь. Квартира съемная». А что ж, не встретил он? А не знает он. Я сюрпризом решила, дай, думаю, как снег на голову. Он жалеет все меня. Не приезжай, говорит. А я решила, поеду. Чего я? Лежу на печи, жую калачи, а он тут один. Вот и собралась, домашнее ему везу, да и сама по Москве погуляю. Что за город, что за Норов, гляну. Не впечатлились пока. Женщина пожала плечами, обошла большую лужу. Тут у вас, смотрю, всяк хлопочет, лишь себе добра хочет, а других не замечает. Плохо это. Вот, кажется, этот дом. Они подошли к пятиэтажке. Сашка уже собралась попрощаться, но тут они увидели, что двери подъезда на кодовом замке. Зашли под козырек. Здесь было сухо. Набрали номер квартиры, но никто не ответил. Женщина набрала телефон сына, но там раздались длинные гудки. Попробовали набрать с телефона Саши. Тоже. Соседка, которую набрали по домофону, ничего определенного им не сказала, лишь ответила, что не видела соседа давно. «А когда вы созванивались с сыном?» – поинтересовалась Саша. «Так вчера вроде. Он в институте, поди. Выступайте. Спасибо вам от души и сердца чистого. Так помогли. Помогли очень. Может, вас пирожком угостить? Ой, нет, лучше не надо, они просроченные. Конфет хотите?» Саша отказалась. «Ну, ступайте, а я погожу его здесь. Не волнуйтесь, не волнуйтесь». «Ну, тогда до свидания. Всего вам доброго». Жаль, конечно, но Саше очень хотелось уже уйти с этого промозглого дождя. И так она сделала крюк. Пора было возвращаться домой. Она шла и улыбалась. Так уютно было с этой чудо-тетенькой. Каким-то теплом веяло. До дома дошла быстро. Сейчас никого тут не было, и это хорошо. С некоторых пор перестала любить она домашние вечера, с тех самых, как появилась у них Алёнушка, папина пассия. Они с отцом долго встречались за пределами квартиры, но потом отец познакомил их, и как-то постепенно Алёнушка начала появляться в их доме все чаще и чаще. Однажды утром вышла из папиной спальни в махровом халате, как ни в чем не бывало. Ну ладно, переночевала и вали. Так ведь нет, была полдня. Вести себя начала прям по-хозяйски, как будто не она тут в гостях, а Сашка, этакая лишняя. Начала учить ее готовить, мол, смотри, Саш, как я без строганов обжариваю. Вот так и так, учись. А то, что Сашка это делает в 100 раз лучше – ее и не интересовало. «Я сейчас такой салат сделаю. Цезарь называется. Сашка штупая, по ее мнению. Папа любит только с копченостями, а у вас тут просто вареная курица». «Да? Ну ничего, у папы возраст. Копчености вредны». «Возраст? Раз у папы возраст, чего ж ты такая молодая на него клюнула-то?» Старше Саши Алёнушка была всего лишь на 11 лет. Или любит и кошка мышку. Пропали их с папой теплые уютные вечера, когда он дремал на диване, а она, обняв его, смотрела телек, когда обсуждали они университетские дела, когда дрались маленькими диванными подушками, и он ее бешено щекотал. Теперь к нему жалась эта Алёнушка. Теперь она призакутывала его пледом, который так любила мама. А Сашка уходила к себе в комнату и сидела там одна. Саше эта Алена определенно не нравилась. И можно сколько угодно рассуждать о дочеринской ревности, о том, что у папы должна быть личная жизнь, потому что когда-нибудь личная жизнь будет и у нее самой. Но эта Аленушка... Однажды пришла Сашка пораньше из универа, а та сидит на бежевом диване в их большом зале, объединенном с кухней. Перед ней тазик, одна нога на диване. Алена делает педикюр. «Ой, Саш, а ты пораньше, да? Присоединяйся, у меня тут такой набор для педикюра. Или ты не делаешь?» «Делаю. Правда, в ванной», – огрызнулась Сашка, взяла булку и отправилась к себе. Есть тут за кухонным столом расхотелось. Алёнушка пыталась блеснуть какими-то знаниями, но и Сашка, и, казалось, папа прекрасно чувствовали их поверхностность. Алёну больше интересовали новости кино и музыки. Здесь она была профи. И, надо сказать, благодаря ей Сашка посмотрела несколько прекрасных фильмов. «Пап, ты любишь её?» – однажды поинтересовалась Сашка, когда остались они наедине. «Скорее привык. От добра добра не ищут, Саш. Упорхнешь, с кем-то ж и мне надо будет оставаться. А Алена хорошая, добрая. Но она ж пустая, пап, и тобой командует. С чего ты взяла? Знаешь, я ж никогда не был лидером, скорее наоборот. А женщина без капризов, как генерал без армии. Форма есть, а эффект не тот». «Вот только эффект у нее и есть. Больше ничего. Не знаю, мне кажется, она меня любит. Не ревнуй, Саш, лучше подумай и о своем личном. Пора уж». Но Сашке все равно жаль был отца. А почему? Не могла она понять. Может, и правда, просто ревность. Просто это место мамы. Она пришла домой, переоделась и зашла в ванную, смыла с себя всю тяжесть дня, машинально отмечая, что на полках прибавился новый бальзам для волос и гель для умывания. Алёнушка заполняет собой пространство квартиры. Не успела она еще перекусить, как раздался звонок с чужого номера. «Алло, вы мне звонили? Я пропустил». Приятный бас на том конце провода. «Нет, вы ошиблись. Постойте, постойте, вы...» И только тут Саша поняла, что не знает ни имени парня, ни имени его матери. «Вы живете на Березовой?» «Да. А что случилось?» «К вам мать приехала сюрпризом, а вас дома нет, а там дождь». «Мать? О, спасибо, девушка!» И он бросил трубку. Саша пошла готовить себе перекус. Раздраженно убрала жирную сковороду, оставленную Аленой. «Ух!» Вскоре позвонили опять. «Девушка, простите ради бога, но тут такие обстоятельства. В общем, я на Украине». «Что?» «Ненадолго, на неделю. Всероссийское движение, мы волонтеры, студотряд. Матери не сказал, сами понимаете, изохается. Но я дозвониться сейчас до нее не могу. Короткие гудки. Звоню, звоню. А ключ есть у хозяйки квартиры. Она живет недалеко, но сейчас до понедельника уехала на дачу. Что и делать, не знаю. Может, вы сообщите матери, чтоб не ждала, или чтоб в гостиницу на пару дней устраивалась. Я не знаю, как быть. Мама вечно с сюрпризами». «Да уж, ситуация. Я далековато живу». Сашка была уже в теплом велюровом костюме и уютных носках. Посмотрела на серую улицу с моросящим дождем, а потом представила стоящую под козырьком подъезда женщину с большой сумкой. И ответила: «Да, я сейчас схожу и дам ей трубку. Вы обязательно ответьте только, мы наберем вас». «Как я благодарен вам! Спасибо огромное, спасибо!» Саня оделась потеплее, натянула резики, взяла зонт и направилась на Березовую, решив, что на обратном пути забежит в супермаркет. По пути она обдумывала, где ж тут рядом гостиницы. Она знала лишь одну, но поговаривали, что цены там несусветные. Хватит ли у женщины из Челябинска средств? Хотя ведь всего на пару-тройку дней и сама виновата. Кто сейчас ездит вот так, сюрпризом? Под козырьком никого не оказалось. Саша огляделась и сразу заметила синюю куртку на веранде детской площадки. Она была обвита плющом, конечно, уже обезлиствившим. Женщина скрючилась, спрятала обе ладони между колен. По всему видно, замерзла. «Здрасте еще раз!» – шагнула на веранду Саша. Чудо-тетенька встрепенулась, распрямилась и улыбнулась, хотя получилось это у нее совсем не весело. «Вы похожи на воробья на жердочке. Замерзли?» «Есть немного. А вы откуда?» Саша достала телефон, набирала. «Вам сын не может дозвониться. Так у меня сел телефон. Я звоню ему, звоню. Держите. Женщина схватила трубку и, как только услышала голос сына, зачирикала, как будто тот нахохлившийся от холода воробей, на которого она только что была похожа, вдруг почувствовал весну. «Как в отъезде? А где? В Краснодаре? Все хорошо, сынок. Конечно, устроюсь. Не беспокойся. Все будет отлично. Я тебя дождусь». Лицо ее сияло от счастья, и сейчас казалось, что все ее проблемы решены. «Ну и куда вы теперь?» – спросила Александра. Женщина улыбалась, отрешенно смотрела по сторонам, как будто обдумывала, в какую сторону лучше двинуться. Она была просто счастлива от заботы сына, но совсем не думала о себе. «И куда?» – ответила она вопросом на вопрос, вставая, собираясь куда-то пойти. «Вот и я спрашиваю, и куда?» «А есть тут гостиницы?» Она подняла голову от сумки. «Вы не знаете?» «Садитесь, сейчас поищем». И они уткнулись в телефон Саши в поисках гостиницы. Долго искали, мест не было, или цены зашкаливали. Начали искать квартиру посуточно. «А может, я это... Может, я вещи в камеру хранения, а сама... Я так хотела погулять по Москве. Вот как раз мне и суждено». «Смотрите, какая погода! Вам бы согреться!» Саша решительно встала и закрыла чехол телефона. «Ну вот что, пошли к нам!» Она подхватывала сумку на колесах. «А то так и простудиться недолго. Побудете у нас эти 3 дня, а там и хозяйка квартиры приедет с ключом». «Не-не-не, что вы, я ж чужой человек. Вдруг я аферистка какая? Мало ли нас аферистов-то? В смысле, не нас. Я не аферистка, конечно, но ведь вы меня не знаете. А вдруг аферистка? Сейчас, ох, сколько расплодилось этих мошенников!» Она потрясла кулаком в воздухе. Женщина лепетала еще что-то, потом замерла и, выпучив страшные глаза, вероятно, представляя, что именно так выглядят аферисты, смотрела на Сашу, как будто пугая. Саша слушала ее какое-то время, пытаясь въехать в то, что сказала она сейчас. Эта аферистка в намотанном шарфе сейчас была столь комична, что Саше вдруг стало невероятно смешно, и она прыснула от смеха, схватившись за живот. Подхватила смех и чудо-тетенька. «Ой, мне б уже в туалет!» – лепетала сквозь смех женщина, скрещивая ноги. По моросящему дождю они двинулись к дому Александры. «Мы с тобой как рыба с водой», – перешла на «ты», чудо-тетенька. «Давайте уже знакомиться. Я Александра, студентка, а я Марина, заведующая ДК и по совместительству Плесун-Голосун. Ух ты, целым дворцом культуры заведуете?» «Нет, до дворца нам далеко, у нас ДК, дом культуры, клуб, в общем. А Плесун-Голосун – это как?» «Ну, работников у нас на селе не хватает, специалистов. Вот и веду я и танцы, и хор сама. Хорошо, хоть уборщица есть, а то б...» Видно было, что женщина устала, но, несмотря на это, она еще и еще раз предлагала Саше отказаться от идеи тащить чужого человека в дом. Переживала, спрашивала, не против ли будут близкие, предлагала оплату. А потом восхищалась квартирой, ходила по комнатам, хлопала себя по бедрам и хвалила. Стрижка у нее была тоже смешная, почти мальчишеская, но ей это шло. Без шапки, без дурацкой своей джинсовой куртки на меху, которую водрузили они сушиться на батарею, выглядела она совсем девочкой. Пока гостья принимала душ, Саша сварганила обед. Для гостьи нашлась даже отдельная комнатка. Квартира у них была большая. «Ух ты! Сколько книг у тебя! Любишь Айтматова? И я люблю. А Платонова целое собрание! Вот это да! Путь сюда!» Она открывала книгу и зачитала какой-то фрагмент. «Вот никак не могу понять, плакать или смеяться. Поэтому Платонова, когда читаю, плачу, когда кошки скребут, или смеюсь, когда счастье. Не пойму, как на него реагировать, хоть ты тресни. Вы много прочли. А откуда тогда это седайте? Говор этот. Так ведь диалект наш, все так говорят на селе. А я средь народа всегда вот и... Саш, если отец станет против, то я сразу съеду без обид. Скажешь мне без стеснения, ладно? А то робко мне что-то. Да не робейте, он же привел эту Аленушку. А мне чего, нельзя? Она тоже тут без прописки живет, и не 3 дня. А это моя квартира, имею право. Не любишь ее? Неа, нам и вдвоем с отцом было нормально. Так ведь в доме как? 7 бывает просторно, а 2 тесно. Это от близости. Знать, не случилась она у вас, близость-то? Не случилось, Саша перемешивала борщ. Может, впереди все. В семье ж и каша гуще. Ну, так это в семье. Вот мама была жива, была семья. А сейчас? Они пообедали, быстро вместе убрали со стола. В комнате Саши висела фотография мамы и ее. Ей было 10. Мама обнимала ее сзади и прижимала к плечу. Такая красивая мама, с копной кудрявых волос, с легкой улыбкой на лице. Марина подошла к фото, смотрела долго, внимательно. Так внимательно, что Саше стало тревожно, как будто разглядит она сейчас то, чего не надо разглядывать, что и она сама никогда не разглядывает. «Тут у тебя в руках что-то, а что – непонятно». Сашка сидела на кровати, а Марина села на диван. «В руках у меня часы, мама только что купила». Пульс участился, но она не сказала «стоп», а пульс утих. «Расскажи мне о маме». «Почему?» Но рассказать вдруг захотелось очень. Сашка начала свой рассказ, тот, который она рассказывала только самой себе, только ночами и только первый год после маминой смерти, тот, который приводил ее к срыву. Кому она могла его еще рассказать? Папа и бабушка переживали за нее так, что, казалось, тревожить их не стоило. Светке подружки не поймет. Эдика, зачем ему это? Он вообще далек от житейских страданий. А отец с бабулями тогда переживали, потому что первый год Сашку трясло. Она тогда очень их напугала. Каждую ночь она билась в слезах, заливалась истериками. Она включала мамин голос в чате и начинала кричать. Ее водили к врачам, кололи уколами. Папа посидел тогда в раз. Бабушка и сама лечилась от горя, а тут еще и внучка. 14-летней девочке тогда не хотелось жить. Боль вживалась тогда в нее, вкручивалась железным винтом в сердце, холодным свинцом охватывала виски и сжимала голову. Невыносимо давила и сковывала, не давала дышать. «Мамы нет!» Тогда казалось, что она и мама – это одно целое, один организм, и невозможно пережить потерю своей половины. У нее забрали телефон, фотографии, перевезли к бабушке, но это не кончалось. Она звала маму, просила присниться, но мама не приходила. Она просто пропала, выпала из ее жизни, и все. А потом Сашка научилась наглухо зашторивать эту часть своей жизни, не думать, говорить себе «стоп». Мысли о маме не ушли, но из болезненных они превратились в светлые, немного поверхностные. Нельзя было углубляться, нельзя было вспоминать мелочи, запахи, тонкости, иначе опять повторится то, что было тогда. Мама разбилась на скользкой дороге, когда навстречу выскочила другая машина. Не справилась с управлением, погибла. И сейчас, рассказывая этой совсем посторонней женщине историю ее и мамы, всплыли все потаенные картинки их с мамой отношений, даже мамины ароматы, тонкие венки на кистях рук, родимое пятно на покатом плече. Насколько сильна была та любовь, осознать пришлось лишь после случившегося. Саша говорила и говорила о маленьких их секретах, об обещаниях, о том, какие мама делала ей прически, о том, как прижимала ее к себе, когда встречала из школы, о том, как много целей перед ней ставила, как хотела, чтобы Саша выросла самостоятельной. и как подарила эти часы тоже. Утаила только дальнейшую их судьбу. Она не боялась сорваться, всегда боялась, а сейчас нет. Как будто в этой слушательнице сидел ее стоп и мог предотвратить последствия. А Марина сидела и слушала очень внимательно, и эта складка между бровями. И тут Сашка посмотрела на нее и вспомнила, такая же была и у мамы, когда она сердилась. Саша не замечала, что по щекам ее текли соленые слезы, а Марина слушала внимательно и серьезно. «Ой, я, кажется, плачу, да?» – потрогала она воротник. «Дождь ведь, и всплакнуть не грех, за компанию же. Поплачь еще, Саш, ты хорошо плачешь, спокойно. Нельзя затаивать скорбь, надо принять ее. Так можно, так нужно». И мама б одобрила. И Саша поняла, что сейчас она первый раз плачет о маме без истерики и надрыва, спокойно и мягко, и остановиться может в любой момент. И почему именно сейчас? И почему она открылась перед чужим человеком? «Но точно! Чудо-тетенька!» – подумала Саша перед тем, как уснуть. Марина тоже уснула прямо здесь, на диване. Она не ушла в свою комнату. Деревья на городской аллее безропотно отдавали земле долги, по первому дуновению ветерка сбрасывая в грязь тяготящее их золото и багрянец. А дождь все лил, размывал, стирал границы между небом и землей, между горем и радостью, между вчерашним и будущим. Он как будто закруглял воспоминания Саши, и тожил их, и подводил к завершению. Ведь дождь не мог быть вечным. Проснулись они одновременно, резко открыли глаза от хлопка входной двери. Дождь за окном все еще моросил, вечерело рано. Сашка почему-то не переживала по поводу реакции домашних. Она была уверена, имеет право. Покосилась на Марину. Та как раз смотрела на нее с волнением и, наверное, именно от этого волнения не впопад продекламировала. «И где-то хлопнет дверь и дрогнут провода. Мы будем счастливы теперь и навсегда!» Сашка хихикнула. «Привет, пап!» Она вышла из своей комнаты. «Спишь, что ли? Алена не пришла еще?» «Нет, но я не одна». Отец на секунду застыл, посмотрел вопросительно. «С мальчиком?» Вид у Сашки был сонный, явно из постели, поэтому отец и напрягся. «Нет». Она оглянулась. Из двери уже высовывалась голова гости. Она была похожа на потрепанного воробья. Волосы торчали, она вышла торопливо, пытаясь пригладить вихры. «Здравствуйте! Я вот попала в такую ситуацию... А ваша дочь любезно согласилась. Пап, короче, Марина поживет у нас 3 дня. Она к сыну приехала, а он не знал и уехал. Случайно. Ну, квартира закрыта». «К какому сыну?» И тут Сашка нашлась, придумала на ходу, чтобы сгладить эффект. «К сокурснику моему. Ну, имени сына своей гости Сашка не спросила, поэтому оглянулась на Марину. Но та не понимала намека и сейчас глупо улыбалась, глядя на отца Саши. А в общем, к Игорю». «Нет, не к Игорю, к Андрею я!» Марина продолжала улыбаться и смотрела на отца. «Ой, что говорю!» Сашка стукнула себя по лбу. «К Андрею, да, они так похожи с Игорем!» Отец хлопал глазами. «Но если вы против, я, конечно, сразу уйду, не беспокойтесь!» Также улыбаясь, произнесла чудо-тетенька. «Ну что вы!» – встревожился папа. «Если Саша вас пригласила, то, конечно, мы не против!» Дмитрий явно был еще ошарашен, приходил в себя. «Если Саша вас пригласила, то и я добро пожаловать!» Он протянул руку. Марина ухватилась за нее, начала трясти обеими руками и приговаривать. «Не беспокойтесь, буду тиха, как мышка, шустра, как белка и послушна, как хорошо выдрессированная собака. А вообще собираюсь посмотреть Москву, поэтому буду приходить в берлогу лишь к ночи». Отец уже улыбался уголками рта. «Ну, покормите меня, я проголодался, да и гостю, Саш». Он пошел мыть руки и переодеваться. «К Андрею!» – шептом ругалась Сашка. «Не могли подыграть, что ли?» «Ну, блин, не сообразила! Не скудела земля русская идиотами!» – шептала в ответ чудо-тетенька. Моросил за окном мелкий дождик. Слабо еще грели батареи. Ранняя темнота собралась нагнетать уныние, но здесь, на кухне, было крайне тепло и весело. Марина в подробностях рассказывала, как она летела в Москву, а они утирали слезы смеха. Она вызвалась помочь дедушке с ходунками. А этот старичок такой чудной оказался. Ух, кто б знал, что он поляк. Отношения наши развивались стремительно, от знакомства до близости. На полпути он уже запамятовал, что я по доброте души помогать ему начала. Почуял собственность и начал покрикивать на меня этак. «Ну что ты возишься? Или где тебя носило? Отчихвощу сейчас!» «А я чего? Чешу затылок. Умный молчит, когда дурак ворчит». Марина весело рассказывала о том, как пришлось силой усаживать старичка на его место, как она ударилась головой о полку. А потом он пристал к проводнице. Почему самолет моют перед полетом? Неужели раньше нельзя было этого сделать? А самолет от обледенения антифризом поливают. Еле объяснили. В середине пути ему показалось, что мы падаем, и он потребовал, чтобы меня к нему пересадили. Сказал, что я его давняя сиделка. А в аэропорту, когда его встретили родственники, он им сказал, что я поеду с ним. Я его женщина, и у нас отношения. Те смотрят на меня вопросительно так. Я машу руками у него за спиной, головой трясу, мол, не-не-не, чего тут строить? Какие отношения? Стройматериалы уже не те. Его повели, а он оглядывается так, грозит мне палкой. Марина сделала суровое лицо со складкой меж бровей и, тряся кулаком в воздухе, скрипучим басом еги пропела. «Придет осень, за все спросит». Марина рассказывала все столь комично, вставляя странные словечки, что Саша и Дмитрий Сергеевич смеялись до слез. Если в первые минуты ужина он еще думал только о том, как бы поскорее избавиться от общения с гостьей, так неожиданно свалившейся на шею в очень тяжелый день, то теперь на этом не слишком удобном стуле ему было столь хорошо, что уходить из этой компании определенно никуда не хотелось. Они уже поели, выпили два чая по кругу, а потом Дмитрий достал небольшую бутылку коньяка. «Вы не против? За знакомство?» «Я не против», – скромно улыбалась Марина. «Я ж послушна, как выдрессированная собачка. А вообще никто не способен быть таким милым, как непрошенный гость». Пришла Алена, гость прошенный, а может уже и хозяйка. Ей представили Марину, причем сделал это Дмитрий. «Аленушка, знакомься, Марина». Мама сокурсника Саши. Она поживет у нас чуток. Алена приняла как должное, но видно было, что обрадовалась не сильно. Но кто бы обрадовался? «А, надеюсь, все будет хорошо», – подозрительно смотрела она на гостью. «Не сомневайтесь, истинный интеллигент не занимается мокрухой без крайней на то нужды», – выдала чудо-тетенька. Алена выпучила глаза, папа с Сашкой прыснули. Они уже познакомились. Алена немного, кажется, обиделась, но присоединилась к ним. Она расспрашивала Марину о жизни в селе, а потом как-то резко, как будто хотела подчеркнуть контраст их жизней, начала повествовать о том, как сходили они с коллегами в ресторан. «Все-таки, что ни говори, ресторан этот с именем. Здесь знаешь, за что переплачиваешь. Конечно, многие сочтут полным идиотизмом отдавать несколько тысяч за горячее. Но если бы они только попробовали эту оленину и это восхитительное вино, мне кажется, я еще не перестала чувствовать его аромат». «Вы так вкусно рассказываете!» – восторгалась чудо-тетенька, жуя веточку укропа. Но с приходом Алены, с ее рассказами сидеть стало скучновато, и вскоре все разошлись. Саша и Марина заказали на утро билеты в Третьяковку и с чувством исполненного долга разбрелись по комнатам. Саша слышала еще, как тихонько разговаривает по телефону гостья с сыном, а потом она уснула. Ходила осень, просила мира, желала счастья, дружить звала и рисовала дождем пунктиры, смотрела в души сквозь блеск стекла. С этих слов гостья начался у Саши воскресный день. Чудо-тетенька рассказала его на кухне, глядя на улицу сквозь оконную туманную зыбкость дождя. «Ох, бррр, если честно, идти-то никуда не хочется!» – потянулась Сашка. «Там такая сырость!» «Мы почувствуем себя частью стихии, частью осени!» – пропела Марина, размешивая ложкой чай. «Третьяковка ждет нас, но если ты не хочешь...» «Нет, хочу. Давненько я там не была», – вспомнила Саша. «В классе в восьмом нас туда возили. Я потом, кстати, в кафе пойду, на встречу с Эдиком». «Парень твой? Чувак?» «Ой, откуда вы таких слов нахватались? Так давно уже не говорят». «А у нас говорят. Я ж дискотеки веду в клубе. Тусуюсь, так сказать, не по возрасту». Из спальни выплыли по очереди Алена и отец. Алена начала делать свежевыжатый сок с помощью соковыжималки. «Ух ты, здорово! Я только по телевизору видела такое. Ну и в инете», – восхищалась гостья. «У нас только я такой пью. Дмитрий и Саша пьют кофе». Алена продефилировала, полы шелкового халата зашуршали. «У нас! Давно ли ты у нас-то?» – заметила про себя Саша. «А я чай. Люблю очень чай, знаете, такой, чтобы в чайнике заварить. Я липу добавляю в сезон, мяту. Осенью и зимой от такого чая вообще душа согревается, аж петь хочется. Любите петь?» «Люблю. Как не позлать? То ли просто музыку слушаю». Разговор зашел о музыке, и Марина оказалась знатоком. Они нашли общий язык, и Саша подумала, что, вероятнее всего, чудо-тетенька находит общий язык со всеми. А по знанию музыки она Алену еще и переплюнула. «Во дает!» В Третьяковку приехали в прекрасном настроении. Даже в метро с Мариной ехать было интересно. Ее восхищало все – от оформления станций до собачки на руках у женщины. Она рассуждала то о стилях московского барокко и элементах русского зодчества, то смешно косилась на нелепо одетого мужчину, который вызывал у нее такой шквал эмоций, что Сашка насмеялась от души. Марина вертела головой, наблюдала. Она была внутри всего ее окружающего и была его частью. В Третьяковке она тут же познакомилась с очень пожилой женщиной, интеллигентной седой старушкой с палочкой. Та оказалась знатоком ценностей Третьяковки, рассказывала очень интересно, и они ходили втроем. «Смотрите, это женщина, которая скоро умрет от туберкулеза. Княжна Тараканова находилась в тюрьме за лжесвидетельство, что она была дочерью императрицы Елизаветы. Но кто его знает? Может, она говорила правду?» – рассуждала старушка. «Да что вы говорите? Как жаль бедняжку, так страдает!» – впечатлялась Марина, а потом очень долго стояла перед картиной, смотрела и смотрела, как будто сама хотела вклиниться туда, в то время, в ту камеру, в ту женскую душу. Вскоре она откидывалась, вдыхала глубоко, как будто возвращалась оттуда, с зазеркалья картинного полотна. Саша наблюдала за ней. Серый свитерок, джинсы, короткая стрижка. Эта женщина слилась с галереей, была ее частью. И ей тоже вдруг захотелось проникнуть вот так же глубоко, попробовать, как это. Она подошла к картине «Явление Христа народу» и долго рассматривала лица. И на секунду ей тоже показалось, что и она среди них, но лишь на секунду. А вы знаете, что вот этого персонажа Иванов писал с Гоголя, они дружили. Старушка-знаток тихонько подошла сзади. В зале иконописи Марина совсем замолчала. Обычно она говорила без умолку, а сейчас растворилась в залах галереи. Иногда ловила глазами Сашу, легко улыбалась и вздыхала. Вздыхала, как человек, испытывающий сейчас огромное счастье. Улыбалась, как будто делилась его частичкой. И Саша тогда подумала, что такие вот выставки и создаются именно для подобных Марине людей. Здесь они в своей стихии. «Марина, а вы не ищете работу в Москве? Моей правнучке ищут няню. Мы хорошо заплатим, больше сотни. И проживание. Мне б хотелось, чтобы это была женщина, подобная вам», — вдруг предложила старушка при прощании. Марина разулыбалась. «Ух ты! Соблазнительно! Но нет, пока еще у себя поработаю. Жаль, что у нас не такие зарплаты. А вам от души желаю, чтобы с няней правнучке повезло». Настроение было осенне-романтичным. Времени до встречи с Эдиком достаточно, и дождь ушел на передышку. Правда, он еще оседал на людей с оголенных ветвей, с крыш домов, обрызгивал всполохами ветра. Они шли по парку. Воздух был прохладен и чист, пропитан запахом мокрой листвы. «Я вот думаю, а почему она предложила вам работу? Она же совсем не знает вас». «Не знаю», – развела руками Марина, – «сама диву далась. Но если поразмыслить, в принципе, не так много надо времени, чтобы узнать человека. Надо просто быть с ним в гармонии какое-то время». «Это как?» «Ну, как объяснить? На одной волне, что ли? Это уметь надо». «Я, наверное, не умею». Сашка ничего не понимала. «А сейчас многие не умеют. Вот смотри, сейчас идем мы по парку, а людей вон сколько. А ты знаешь, зачем они тут?» «Как зачем? Гуляют, так же, как и мы, воздухом дышат». «Вот-вот». «Я не умею объяснить, наверное, но, понимаешь, многие из них не гуляют, а как это, выгуливают себя, что ли, получают что-то от мира, а свое не отдают». «Так чего отдавать-то?» – Марина вздохнула. «Наверное, себя, свою любовь. Мне кажется, природа и мир ждут этого от нас, и люди ждут. Улыбнешься человеку, он этому так рад, и тоже в ответ. Так и весь мир. Когда любишь его, он отвечает тебе тем же». Сашка все думала и думала об этом. Внутри ее как раз жила обида на этот мир. Чего ему улыбаться? Он с ней обошелся как-то не очень хорошо. Забрал столь близкого человека. Так где же справедливость? А Марина показывала ей маленькие чудеса. Вот махнула рукой на рябиновый куст. С высокой крыши падали крупные капли, и густая рябиновая кисть трепетала под ними, сбрасывая на асфальт ягоды. «Смотри вон, видишь, дождь клюет рябину. Здорово, правда?» Или «Ох, теперь эта клумба с наголо облетевшими цветами». А потом дождь пошел опять, неожиданно и резко, и они заскочили в кафе, которое располагалось в подвальчике, заказали горячий чай. И пока ждали заказ, Марина смотрела за окно под потолком и читала стихи. «Я с хитростью в душе вошла в кафе, я спряталась за стол, укрытой нишей, дождь за окном пристроился, как нищий, и сквозь стекло желал пройти ко мне. И вдруг я увидала там в окне, мой верный дождь один стоял и плакал. В моих глазах двумя слезами плавал лишь след его, оставшийся во мне». Это кто написал? Ахмадулина, еще в 60-х. А звучит современно, да? Потому что ничего в этом мире не меняется. Тебе ко скольким навстречу с юношей-то? «С чуваком-то?» – вспомнила Сашка. «Еще полтора часа. Кстати, мы вечером, наверное, в клуб. Так что не волнуйся за меня. Я еще погуляю по Москве. Хочу в Кусково съездить». «Хороший парень?» «Парень как парень. Свой давно. Я привыкла». Любимый должен вызывать восторг и гордость. Разве нет? Да какой любимый? Он просто удобный, что ли. В душу не лезет, на всяком там не настаивает. Дружим, в общем. Марина молчала. Принесли чай. Вы какая-то другая после Третьяковки. Задумчивый, что ли? Заметила Сашка. Да? Ну да. Так ведь и ты немного другая, Саш. О чем думаешь? Стой, не отвечай. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, что мир несправедлив. А чего? Справедлив, что ли? Мир как мир. С жизнью и смертью. Вот именно. Со смертью. А как без смерти? Без нее не будет движения. А если хочешь, не будет развития. Так суждено. А ты закрылась в свою раковину и не хочешь говорить ни с кем о маме. Ты чувствуешь вину. Марина говорила, как будто упрекала. А если есть там моя вина? Ты ошибаешься. Ее там нет. И эта твоя ошибка не дает тебе жить нормально. Почему вы так считаете? Я нормально живу. Саша насупилась. Эта тема была ей неприятна. Сердце выпустило привычные иголки. Но Марина как будто этого не замечала, как будто издевалась. В кафе почти никого не было, и дождь захлестал по асфальту, как будто искал покаяние. В чем твоя вина? Расскажи. И Саша разозлилась. Да чего она пристала? Зачем лезет в душу? Никто к ней с этим давно не лезет. Отец вообще молчит о маме. И бабушка. Эдик и Светка давно знают, что тема эта для нее закрыта. Ей хватило там, в детстве, идиотских психологов, которые только и делали, что говорили. Расскажи, давай поговорим. Достали. Но было бы странно злиться или уходить. Почему-то Саша опять начала говорить откровенно. Откровенно, но с этакой злостью. Получайте, раз так хочется. Хотите? Ну, пожалуйста. Только, боюсь, вам это не понравится. Я совсем не такая, какой показалась вам. Я злая и капризная была, уж точно. Мы ругались сильно с мамой. Я уходила из дома. Маме хотелось, чтоб я была пай-девочкой. Скрипка, языковая школа. Она очень требовательная была, очень. У меня даже телефона нормального не было, как у всех. Она решила, что девочке 14 лет интернет вреден. А мне хотелось, понимаете? Я завидовала. Ну, и начала отстаивать свои права. Вот вы спрашивали, что у меня в руках, там, на фото. Эти часы – ее подарок. В день смерти ее я выкинула в окно. От злобы, от желания иметь нормальную, обычную жизнь. Телефон, планшет, свободу. А она меня практически закрыла, понимаете? Я часы выкинула, а она уехала, села в машину и уехала. А я? Я больше ее не видела, понимаете? Она уехала из-за меня, она расстроена была из-за меня, она погибла из-за меня. Сашка почти кричала. Марина секунду помолчала, а потом спросила. «Скажи, а если б можно было все вернуть, как бы ты себя повела?» Сашка молчала. Она давно так не высказывалась. Все это таило внутри. «Как бы она себя повела, если бы...» «Что тут отвечать? Неужели непонятно?» «Как?» «Конечно, не так бы. Я б сейчас все отдала, чтоб она тогда не уехала». Сказала она себе под нос. «В чем же тогда твоя вина? В том, что ты не знала будущего? В том, что тебе не явился ангел и не подсказал, как будет?» Сашка не знала, что ответить. Сейчас она сама себе напоминала ту 14-летнюю обиженную девочку. Но если вдуматься, ведь Марина права. Но если бы... А на улице стеной встал ливень. Казалось, тучи вот-вот спустятся на Московскую улицу, задавят всех своей громадой и мрачностью. Деревья поклонились земле, они все уже отдали, все, что могли, что требовало от них еще осень. А Марина смотрела на эту стихию и продолжала. «Мама знала, что это всего лишь период, что вы его преодолеете. Она тревожилась, потому что боялась за тебя. Она была строга, потому что хотела как лучше. Она, может, и ошибалась, ведь она не Господь Бог. Она имела право ошибаться, и ты ошибалась. но это был кусочек вашей жизни, который надо помнить тоже». Марина положила руку на руку Саши. «Не надо бояться это вспоминать, Саш. Надо принять, что маму постигла смерть. Но в этом нет ничьей вины, ни ее, ни твоей, ни мира тебя окружающего. И говорить об этом нужно, и вспоминать маму надо. Вместе с папой, с бабушкой, с друзьями, наедине с собой, ради себя самой. Это не должно мешать жить дальше». Сашка только сейчас поняла, как давно хотелось ей об этом поговорить, как хотелось, хоть с кем-нибудь. «Стоп!» – командовала она в такие минуты. Она об этом не говорила даже с собой, не вспоминала эту ужасную сцену перед смертью мамы. «Мамы! Любимой мамы! Родной мамы!» «Вы думаете, нет, а вы уверены, что она меня простила?» «Она простила тебя еще при жизни, это я знаю точно, и она обязательно пришлет тебе какой-нибудь знак. Ты не получала его только потому, что замкнулась в себе, прикрыла гармонию с миром, вот он и не может передать тебе весточку. Откройся, говори с мамой, вспоминай, и не проси прощения. Зачем? Она давно простила. Она мне даже ни разу не приснилась». Саша начинала плакать. «Сон – это продолжение жизни, а ты исключила маму из своей жизни, вот и не снится. Верни, и она придет». Саша тихо плакала, утерла нос только когда позвонил Эдик, отменил встречу. Он сказал, что в Москве стихия, сильные дожди обрушились на нее, кругом потоп, и транспорт встает. «Сань, а чего это?» – Марина показала рукой на вход в кафе. По ступеням к ним вниз бежала вода. Официант и тот еще этого не заметил. Они выскакивали из кафе с подвизгиванием и смехом. Вступили в поток прямо ботинками, потому что иначе было невозможно. И несмотря на дождь, на промокшие ноги, Сашка почему-то улыбалась своим мыслям. Она встряхнула головой, и слезинки слились с каплями дождя. «Вы были правы!» – кричала она сквозь шум дождя. «Мы стали частью стихии!» Дождь, потоп отрезали от них Алену. Она не смогла приехать с работы к ним и вынуждена осталась ночевать дома. Она нервничала, без конца звонила отцу. Дмитрий тоже разнервничался. «Алена, успокойся, езжай домой, все же хорошо!» И правда было все хорошо. За окном бушевала стихия, а у них был прекрасный вечер. Они играли в нарды. Марина жестко проигрывала, жутко расстраивалась и обещала отыграться. Но проигрывала опять. Они поужинали, но холодильник не закрывался, они таскали еду. «Ну, в холодильнике ночами еда полезнее и вкусней», – цитировал Дмитрий. Все бегали к холодильнику по очереди. И когда Марина выдала во время увлекательной игры: «Я в туалет! Вам принести чего-нибудь?» Опять смеялись до слез. «Марина, а вы замужем?» – поинтересовался Дмитрий. «Вдова. Уже давно. Почти с самого рождения Андрюшки. Мы попали в этот поселок по службе. Военный городок там. Муж военный был, но погиб при несчастном случае, не в боевых действиях. Мне там квартиру дали. Так там и осталось». Саша покосилась на отца, но он просто спросил. Наверное, хотел позавидовать мужу Марины. Такая славная она. Вечер был прекрасный. Дождь играл свою музыку осени, смывал все мирские заботы, успокаивал душу и постепенно стихал. Ведь дождь не может быть вечным. Понедельник принес беду. Марина пропала. Сашка приехала из универа, а Марины нет. Гуляет по Москве, но не было ее вещей, сумки, не было записки. Саша не сохранила ее телефон. Она начала звонить отцу, Алене, но они ничего не знали. Думать. Сашка начала искать телефон Андрея. Они же звонили ему. И почему она сразу не сохранила его номер? Да потому что тогда это была случайная встреча, совсем незначительная для нее. Где он? Неужели не сохранился? Уф, нашла, набрала. Абонент вне зоны. Стоп! Марина не могла уйти сама, закрыв за собой дверь. У нее не было ключа от квартиры. Сашка бросилась в прихожую. Запасной ключ лежал на месте. Значит, кто-то был дома, когда она уходила. Папа не будет врать. А вот Алёнушка... Она опять позвонила Алёне, но та не взяла трубку. Саша посидела маленько в раздумье. Ладно, все это потом. А сейчас Сашка накинула куртку, взяла зонт и побежала на Березовую. По мокрому шоссе летели автомобили, и один, особо спешащий, обдал Сашу брызгами грязи. И она не разулыбалась своей улыбкой, которая всегда возникала в ситуациях подобных, как защитная реакция, а расстроилась. Это ее улыбка давно скрывала боль, была игрой в прятки в ситуациях некомфортных. «Но сколько ты будешь киснуть? Улыбнись!» – просила ее бабушка. И Сашка научилась улыбаться, особенно когда плохо, важно было улыбаться. И сейчас стало грустно и отчего-то жалко его, этого спешащего, и еще себя жалко. Неужели она ее потеряла? Вот так, раз, и потеряла чудо-тетеньку. И неужели ее состояние к ней вернется? Неужели все это промелькнувшее в ней обман? Она только почувствовала силы жить, вдыхая полной грудью, жить, распахнув сердце, жить, вспоминая, любя. И эту холодную осень, и этот дождь, и лужи, калужины. Домофон подъезда молчал. Соседка тоже ничего не прояснила, никого не видела. Сашка брела обратно, закрывшись легкой гнетущей улыбкой и готовая растерзать весь этот мир. Шла каждые 5 минут, набирая чужого для нее человека, Андрея. Но его телефон молчал. «Пап, а когда ты вернешься?» – набрала отца. «Ей так плохо было сейчас одной». «Мы задержимся с Аленой, поужинаем в ресторане. У нее есть какой-то повод. Что, Марина не нашлась?» «Нет». «Ну, позвони ее сыну, как его? Игорь?» «Андрей, я звонила, пап, он недоступен». «Ну, раз она ушла, значит, все хорошо, значит, он вернулся». «Он не вернулся, пап. И еще, Марина не могла быть одна, когда уходила. Кто-то же должен был запереть за ней дверь». «Ну да. Подожди, что ты имеешь в виду?» Дмитрий окончательно запутался. «Пап, Алёнушка врет». «Саша, ну что ты такое говоришь? Может, хватит уже на нее супиться? Ну да, она не идеальна, но...» Сашка молчала. В трубке зависла пауза, но потом отец продолжил. «Тебе так важна эта тетя Марина?» «Очень, пап». «Почему?» «Я не могу объяснить». «Я... Мне кажется, пап... Ладно», – Сашка выдохнула. «Саш, да говори!» Отец, видимо, отошел в сторону, говорил уже тихо. «Ты будешь смеяться, но мне кажется, что она посланец от мамы. Это выражение Сашке и самой не понравилось. Она хотела исправиться, пояснить, но замолчала. Ждала, что отец сейчас поставит ее на место, вернет в реальность, отругает». Но он долго молчал, а потом ответил. «Ты знаешь, она спрашивала меня, почему мы не говорим с тобой о маме. Я сказал, пояснил, это потому, что был срыв у тебя, лечение, ну, кратко. Она так странно как-то сказала мне, не помню дословно, но так, что я подумал тогда, что у нее не все в порядке с головой. Типа, что твоя болезнь продолжается, и эта осень смоет ее дождями, только если мы поплачем по маме с этими дождями, обнявшись с тобой вдвоем, как-то так». Саша подумала и произнесла: «Пап, я так хочу поплакать с тобой, обнявшись по маме. Саш, Сашенька, мы обязательно сделаем это». Сашка опять бежала на Березовую. Дождь лил стеной, как будто не хотел ее пускать. Она была без зонта. Дождь почему-то был грязный. Потоки грязи лились с ее куртки. Знобкая сырость проникала повсюду. «Домофон». Ей ответил мужской голос. И вот перед ней парень, так похожий на ее сокурсника Игоря. «Вы Андрей?» «Да, проходите». «Вы вернулись, какое счастье! А я ищу вашу маму, Марину». «Маму? Но у меня нет мамы Марины». «Как нет? Как это нет? Я точно знаю, что есть. Она ждала вас, ночевала у нас. Она приехала к вам». «Да говорю же вам, нет у меня никакой мамы». «Вы врете». Сашка оттолкнула парня со всей своей силы и прорвалась из прихожей дальше в квартиру. Она открыла дверь в комнату, и там нестерпимый яркий свет, исходящий отовсюду. Сашка прикрыла лицо рукавом, но что-то посреди этого белого пламени неумолимо притягивало взор, и она пыталась краем глаза смотреть туда. И лишь одно пятно помогало глазам видеть. Это серое пятно было похоже на северное сияние. Оно менялось и преобразовывалось, шевелилось и теплело. И вдруг... «Мама!» И Сашка явно увидела маму. Она двигалась навстречу своей легкой, слегка пружинистой походкой и улыбалась. «Сашка! Ну, наконец-то! Ты почему так долго шла?» Ее обычный тон, обычный голос, ее манера, взмах руки ладонью вверх. «Мама! Мамочка!» Александра рванула ей навстречу, но она резко проснулась. Было 4 часа утра. Саша села на кровати. «Мамочка!» Ей сейчас первый раз с момента гибели приснилась мама. Но как могла она проснуться? Зачем? Вернуться бы в сон. Саша легла, попыталась опять уснуть, но сон не шел. Стоило закрыть глаза, как перед глазами вставала картина, идущая ей навстречу мама. Сердце трепетало. Оно билось в такт дождю, они сошлись, сердце и дождь. Александра встала, немного постояла у окна, разгоняя нахлынувшее волнение. А когда поняла, что уже не уснет, на цыпочках, стараясь никого не разбудить, вышла на кухню. Вчера она уснула случайно, все ждала и ждала отца и Алену, чтобы поговорить, безнадежно набирала номер сына Марины, и вот уснула. Отец с Аленой были дома. Это Саша определила по раскрытому зонту Алены, стоящему в прихожей, по их обуви. Она включила чайник и опять встала к окну. Смотрела и смотрела на бегущие по стеклу капли дождя и серую мглу на улице. И вдруг вместе со щелчком чайника пришли строки. «Когда-нибудь вернусь к тебе дождем, дождем осенним». Памяти шумящим, ты скажешь мне, все это было сном, а я отвечу, это было счастьем. Кто это напевал? Марина? Нет, она много знала стихов, но это... И тут вспомнилось. Старая их кухня, мама что-то готовит, а Сашка делает уроки тут же, за кухонным столом. Пишут они что-то там об осени. Мама помогает и пропевает эти самые строки. Да, тогда. И Саша вспомнила все. Цвет тогдашней клеенки, запах маминых блинов, мамину спину со складками на легкой кофте, мамины тапки, такие родные, которые она все порывалась и никак не могла выбросить. И даже легкий запах мамы, ее духов. И внутри вдруг стало тепло-тепло. Мама давно уже ее простила. А она и правда, дурочка, разве мама может не простить? Вот и сегодня во сне она так сказала: «Ты почему так долго шла?» Из спальни вышел папа, сонный, но почему-то в джемпере. «Пап, доброе, ты чего не спишь? И чего одетый-то? А ты? Не спится?» Он прошел в туалет, а потом вернулся на кухню. «Дождь вроде утихает или нет?» Дмитрий подошел к окну. «Просто океан какой-то. Того и гляди, нас смоет». «Не смоет, пап. Устоим. Кофе? Давай». «Пап, а мне сегодня первый раз приснилась мама». Отец немного напрягся. Он помнил еще истерики дочери. Сменить тему или послушать то, что сказала Марина. «Расскажешь?» Саша бросилась рассказывать с удовольствием, повествовала, как маленькая, как маленькие дети рассказывают сказку. А Дмитрий понимал, этот сон дочь воспринимает совсем не так, как сказочное видение. Этот сон для нее – спасение. Она превратилась в ту маленькую, беззащитную девочку, которая только что потеряла мать. Ее губы дрожали, руки не находили себе места. И сразу после последней фразы он шумом отодвинул стул и схватил дочь в объятия. И всем сердцем почуял, как нужны они ей сейчас, эти его объятия. Они удваиваются сейчас силой той самой незримой материнской любви, которая витает тут. Они плакали все трое. Саша, Дмитрий и Дождь за окном. И успокаивались тоже все трое вместе с первыми рассветными лучами солнца, которые появились из мглы. Тучи приподнялись, и между ними показались проблески серо-голубого неба. «Саш, смотри!» — Дмитрий показывал за окно. Небо еще было темным, но верхушки многоэтажек желтели отблеском солнечных лучей. Как будто, оперевшись на две крыши, аркой над небольшим парком между домами стояла радуга. «Ох, па!» — Саша утирала глаза от слез. «А мы вот спорили с Мариной, бывает ли осенью радуга. И, конечно, Марина утверждала, что бывает, да?» «Ага. Кофе наш остыл, Саш. Послушай, насчет Марины. Я вчера в ресторане говорил с Аленой, ты права». Отец опять согрел чайник, разлил кофе. Сашка утирала нос салфеткой и внимательно слушала. «Ты права, это Алена ее выставила. Она зашла в комнату твою, а там открыты ящики. А Марина внимательно изучает твой паспорт. Алена начала ее спрашивать, и тут выяснилось, что она вовсе не мама твоего сокурсника. Это так? Пап, она что, ее выгнала? Ответь на вопрос, это так?» «Это так, пап, но это ничего не значит. Как давно ты ее знаешь?» «С субботы, пап. Она, получается, ты привела в дом совсем чужого, неизвестного тебе человека». «Пап, неужели Саша вспомнила слова самой Марины и повторила их? Неужели так много надо времени, чтобы узнать человека? Надо просто быть с ним в гармонии какое-то время, на одной волне. Пап, вспомни, проанализируй, мы же были вместе. И ответь себе, Марина, ну такая, как Марина, может быть мошенницей?» Дмитрий задумался. «Ох, Сашка, я совсем запутался. Но ведь и Алену понять можно. Она заходит в комнату, а гостья читает твой паспорт и признается, что она никакая не мама сокурсника. Вот Алена и вспылила. Алена вспылила, потому что хотела вспылить. Она уже позавчера поняла, что место ее в этом доме под угрозой. Мостик под ногами закачался». «Что ты такое говоришь?» Отец сказал это совсем без нажима. Такое ощущение, что сказал просто для проформы. Поэтому Саша ничего не ответила. Понимала, что у отца сейчас сложный период. Он и сам никак не может определиться с этими отношениями. «Пап, вы поссорились, да?» «Да. И мне кажется, что я виноват перед Аленой. Она же за тебя переживала, за нас. Надо просить у нее прощения». «Но почему она не рассказала это сразу?» «Не знаю. Может, не хотела нас беспокоить». Они не заметили, как пролетело время до 7. Денек зарождался. Замечательный. Под желтым покрывалом палых листьев стояла еще вода. Но косые лучи солнца уже старательно уводили ее в только им известные щели, высушивали и грели тротуары. Дворники мели листву вместе с водой, но делали это особенно старательно, благодарные осени за этот проблеск в череде дождей. Или это казалось Саше? Сегодня после этого сна, после объятий с папой, ей хотелось, чтоб счастливы были все. Вот только Марину бы найти. Но как это сделать? По будильнику проснулась и Алена. Собиралась на работу. Ванная, спальня. На кухню не заходила. Дмитрий глубоко вздохнул и направился в спальню сам. «Пап, спроси ее еще раз. Неужели Марина, уходя, ничего не просила мне передать?» «Я уже спрашивал. Ничего». Отец шел просить прощения. Ему уже было не до мелочей. Саша тоже ушла собираться в универ, а когда вышла, Алена и отец уже одетые выходили. Видимо, он решил подбросить ее на работу. И тут раздался звонок в дверь. Курьер, доставка. Курьер передал большой желтый конверт, на котором был написан адрес и адресат – Александре. Фамилии не было, казалось, конверт пуст. Заинтересовались все. Как только за курьером закрылась дверь, Саша надорвала конверт, и ей на руку выпали часы. Это были те самые часы, которые выбросила она тогда из окна. Красный кожаный ремешок превратился в тонкую коричневую тряпочку. Стекло с одной стороны в конденсате, в резьбе грязь. Но Саша сразу узнала их. Это был подарок мамы. Те самые часы, которые держала она в руках на фото. Те самые, которые выкинула из окна в день смерти мамы. «Па!» — сказала она почему-то шепотом. «Это мама мне. Помнишь?» «Конечно!» — ответил Дмитрий. «Я очень рад, дочь». Они вышли. А Сашка, ошарашенная, уже забыла о времени, о том, что ей тоже пора. Она прошла в свою комнату, встала перед фотографией, в которую давно не всматривалась, и долго-долго стояла перед ней, прижимая к груди часы и разглядывая каждую черточку на лице мамы. «Спасибо, мам! Спасибо!» Позвонил отец. «Саш, ну ты как?» Вероятно, он уже был один, без Алены. «Я вот что подумал. Марина в паспорте читала твой старый адрес, когда зашла Алена. Она спрашивала меня, где жили мы раньше, а я ответил так, отмахнулся, в общем. А ей нужен был точный адрес, понимаешь? А он там у тебя есть в прописке. Она нашла твои часы. Столько лет прошло, а она нашла. Я б никогда. Я, наоборот, старался, чтоб ты об этом забыла, но я дурак». «Я был неправ, папочка. Я люблю тебя!» Клюпала носом Саша. «И я тебя люблю, Сашка. И думаю, мы найдем твоего чудо-ангела. Надо найти!» Александра втиснулась в толпу, опытно пробралась вперед. Автобус опять был переполнен. Сашу практически внесли. Она искала глазами ее, свою чудо-тетеньку, уже целую неделю, где бы она ни появлялась. На улице, в магазине, в транспорте. Она везде искала ее. Люди толкались, устраивались, переругивались. Толпа прижала ее к высокому парню с одной стороны и примерно такой же, как и она сама, худенькой девушке с другой. Сидящие были похожи на безучастные статуи. Все, как всегда. Саша с волнением наблюдала за входящими. Скромная старушка никак не могла войти, ее отпихивали, она уступала. «Друзья, а давайте еще потеснимся. Вон там щелочка», – руководила Сашка. «Да какая щелочка, девушка? Тут сумка стоит». «А вы не поставите сумку под ноги?» – обратилась она к сидящему мужчине. «Так давайте», – согласился он. Парень, стоящий рядом, подхватил чью-то сумку, передал ее мужчине, и вот они подвинулись еще. Но старушка все еще не вошла. «Там бабушка войти не может», – переживала Саша. «А мы сейчас вот так», – подхватила идею стоящая рядом стройная девушка и как-то просунулась между стоящими мужчинами. «Вы будете очень близки к совершенству, если встанете рядом со мной», – пропела она мужчине. Тот был не против. «Ого! Но вы даете!» – удивилась Саша. «Девушка, вы мне ребенка прижали!» – пожаловалась женщина. «А давайте его сюда, я на руки возьму!» – предложила сидящая пожилая дама. И вот уже не только Саша, а весь автобус переживает за входящую старушку. Она вошла, двери автобуса закрылись. «Ес! Утрамбовались! Садитесь!» – сказал мужчина, уступая место с трудом вошедшей. И все выдохнули с облегчением. И солнце светило, и водитель шутил, и ехать было комфортно, даже стоя, даже в такой давке, и светофоры были только зеленые. А мальчишка-дошкольник, сидящий на руках у дамы, громко читал ей стихи. «Вьется в воздухе листва, в желтых листьях вся Москва, у окошка мы сидим и глядим наружу, шепчут листья, улетим, и ныряют в лужу». Саша искала Марину, не переставая звонить ее сыну, заходя на Березовую и вот так глазами в толпе. А вот папа подключил тяжелую артиллерию. Друг его, бывший одноклассник, работал в следственном отделе полиции. Они уже выяснили, что в субботу данными рейсами прилетела лишь одна Марина, подходящая по возрасту, Марина Романова, но ее номер телефона пока выяснить не удалось. Вечерами отец хвалил друга, рассказывал, сколько всего он перелопатил, чтобы найти Марину, но пока безрезультатно. Видимо, здесь, в Москве, она сменила сим-карту. Алена слышала эти рассказы с равнодушием. Саша заметила, что в последние дни Аленушка изменилась, а вдруг начала покупать и есть тортики, которые так любили они с папой, но категорично не ела Алена, начала готовить, вообще старалась быть душкой, всячески исполняя малейшие желания отца. Чувствовала вину. Кто ее ведает? Чтобы узнать человека, нужно совсем немного, побыть с ним в гармонии, но это был не тот случай. Алена была закрыта, казалось, она боится саму себя и очень боится потерять папу. А Саше вдруг ее стало жаль. Как же плохо-то ей в этом ее мире. А мама? Саше приснилась опять. Они ехали вместе в поезде. Саша была еще маленькая, и мама все переживала, что она упадет с верхней полки. А Сашка притворялась, что падает, сбрасывала руку, ногу. Мама беспокоилась, ворчала, показывала Саше на часы, мол, ночь уже. А часы тикали в такт каплям дождя по стеклу. Во сне они шли, и Саше было очень хорошо, просто очень. «Ты изменилась», — сказала на днях Светка. «Да? И как? Стало лучше или хуже?» «Другая стала. Холодность твоя куда-то запропастилась. Ты ж такая, ну, слегка отстраненная, что ли, от мира была. Я даже немного завидовала. Думала, это эффект эдкой московскости. Подражать пыталась. А ты вдруг оттаяла, как Кай. Льдинка, прочь. Ты общаться с людьми по-другому стала. И мне нравится это, Саш. Свет, ты говорила, что вам работники в быстром питании нужны. Я хочу поработать». «Зачем тебе это? Просто хочу еще больше быть среди людей. Поможешь?» И Александре эти изменения в себе тоже нравились. Она больше не хандрила, она вдруг поняла, что обязательно будет счастлива. Грустила она лишь, когда возвращалась с Березовой, опять пообщавшись лишь с домофоном. И стала заходить она туда не каждый день, а через 2 недели и вовсе перестала туда ходить. Уже ни на что не надеялась, ведь Андрей должен был уже приехать. Она сидела в читалке, когда позвонил отец. «Сань, слушай, Вениамин пошел от обратного, начал искать студента Андрея Романова». «Пап, да, нашел, только вот и нашел, и не нашел». Он в госпитале был, но его выписали буквально вчера. Но ты не волнуйся, уже завтра выяснят номер его телефона. Так что все сходится, мать у него Марина, найдем. Но то ли у Марины сработала тонкая ее интуиция, то ли Сашка так призывала этот звонок, и мир сжалился, услышал ее. Вечером Саша взяла трубку. Номер незнаком. «Алло? Здравствуй, Саша!» «Марина!» «Вы!» – Сашка так крикнула, что к ней прибежал отец. «Марина, куда вы пропали? Мы ищем вас везде, уже с полицией!» Она не верила своим ушам. «Неужели нашлась?» «Я? Я тут? Зачем полиция? Я не брала ту ювелирку!» «Какую ювелирку? Марина, не до шуток! Почему вы ушли? Впрочем, это мы уже знаем. Вы часы!» «Спасибо за часы!» Саша сбивалась с мысли. «Так многое хотела сказать этой чудо-тетеньке. Почему вы не позвонили?» «Саш, у меня не было ваших номеров. Но почему ты не позвонила? Я так ждала». «Как? Марина, как? До Андрея не дозвониться. А вашего телефона я не сохранила. А записка, Саш? Разве Алена не передала тебе мое письмо? Там мой телефон, там объяснение». «Какое письмо?» Марина помолчала, а потом как-то задумчиво продолжила. «Все правильно, Сашенька. Жизнь расставляет нас по местам. Знаешь, с кем шутки плохи? С тем и все остальное так себе. И мне очень жаль, что вышло все вот так. Это я виновата». Как там говаривал Жванецкий? «Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Это про меня». И Саша поняла, что Марина очень грустит и опомнилась. Она все о себе, а ведь у нее сын был в госпитале. Марина, как Андрей? Андрей, голос повеселел, Андрей огурцом. Он выхаживает по перрону. Обманщик. Мать решила обмануть. Эх, кстати, ты, оказывается, знала, где он. Эх, где мои розги? Кстати, телефон ему пришлось поменять. Тот стал боевой потерей. По какому перрону? Вы куда-то едете? Я почему и звоню, Сашенька? Попрощаться. Сына зашили, все хорошо, пора и честь знать. Я уезжаю домой. Саша прикрыл трубку рукой и с вытаращенными глазами произнесла, глядя на отца. Она уезжает! А в трубку спросила. А с какого вы вокзала и во сколько поезд? Марина сказала все подробно. Саша повторила вслух. «Не вздумай лететь, Саша, ты уже точно не успеешь». Но в прихожей что-то падало, и отец залетел в комнату с ее курткой. Дальше разговор Саша продолжал на ходу. Она зажала телефон ухом, натянула ботинки, куртку, вторым ухом слышала, как отец спрашивает у Алены о письме. Но что там ответила Алена, она уже не расслышала. Они летели по вечерней осенней Москве так, как Саша никогда не летала. А вот ветер, казалось, никуда не спешил. Он поднимал желтую листву и бросал ее на лобовое стекло, как будто подсказывал, не стоит спешить, некуда спешить. Вся жизнь впереди, еще целая зима впереди, а лишь потом весна. И весна все возродит. Пап, ты знаешь, что тот, кто рискует, не всегда успевает выпить шампанское? Она опять набрала Марину. Марин, а я не расстаюсь с часами. Нет, конечно, не идут, но я отдавала их часовщику, он почистил, теперь они блестят, а ремешок не меняла. Пусть будет. Я долго их искала, но я чувствовала, должны найтись. Марин, мы едем с папой на вокзал. С папой? Голос Марины изменился, стал приглушенным. Да, с папой. А где ты жила, когда ушла? Ой, Сашенька, Марина опять улыбалась, это было слышно. Тут такая интересная история. Я практически жила в библиотеке. Я такие книги прочла, зашибись. В общем, иду с сумкой, думаю, куда идти. А тут старушка на скамейке. Разговорились. Я ей говорю, чего вы тут сидите, такая белая, пушистая? Она говорит, нет, я седая и волосатая. Вот она и позвала к себе. А днями она в библиотеке вахтером работает. Вот и я с ней. И представляешь, мы потом связались с ее дочкой, с которой она давно потеряла связь. Я в соцсетях ее нашла. А потом уже мне позвонили. Андрей в госпитале. Хорошо, что мой телефон он помнил наизусть. Такая история могла произойти только с Мариной. Это факт. Сашенька, я желаю тебе счастья, большого счастья. Я уже в вагоне. Они не успевали. Марина смотрела на часы и понимала, что не успеют. «Пап, не гони! Через 10 минут поезд отправляется, мы не успели!» Отец нашел место для стоянки, зарулил, попросил у Саши набрать Марину и вышел из автомобиля. Он пошел к парапету и о чем-то долго и серьезно говорил, а потом, казалось, расстроенный упал на водительское сиденье. Саша боялась даже слово произнести. Она молчала. Дмитрий вырулил на трассу. «Мы домой?» – аккуратно спросила Саша. «Нет, на вокзал». Но Марина уехала. Я просил. Просил не уезжать, но она уехала. Мы подбросим домой ее сына на Березовую. Андрей позвонил им сам. Сказал, что сейчас найдет их. Пока ждали, Дмитрий вышел из машины. Звонил, говорил с Аленой. До Саши донеслась часть разговора. «Ты знала?» как мы ее ищем, и молчала о письме. Ты врала нам, Алена. И Саша все поняла. Как-то само у нее осознание произошедшего разложилось по полочкам. Марина. Марина точно была не из тех, кто даже намеком, даже полутоном сыграет роль разлучницы. А искра пролетела, и она ее почувствовала сразу, и Алена почувствовала, поэтому и сделала все, чтобы из их жизни Марину удалить. Почему Марина уехала? Почему не согласилась остаться? Да вот как раз поэтому. Она не сможет жить, если вклинится в чужие отношения сама. Она уважать и себя перестанет, и эти самые отношения. На чужой беде счастье свое не построишь. Это уж точно лозунг в стиле чудо-тетеньки. Вот разве если папа сам? Андрей нашел их машину. Симпатичный парень, отдаленно похожий на свою маму, но выше, наверное, как раз в два раза. Здравствуйте, спасибо вам большое. И за то, что подбросите, и за маму. Я Андрей. Он протянул руку Дмитрию. Очень приятно познакомиться, очно. Я так часто вам звонила в последнее время, что кажется, что мы давно знакомы, улыбнулась Александра. Да, телефон у Каюк пришел. Я весь извелся, все думал, как там мама. Она не пропадет, наконец улыбнулся хмурый после разговора с Аленой Дмитрий. Она? Да она вечно, мама всю жизнь считает, что, обходя грабли, лишает себя незабываемых ощущений. Вот и сейчас. Это ж надо приехать без предупреждения. У вас замечательная мама. И приехала она совсем не зря. Похоже, она помогла не только нам. Саша была уверена, то, что у той бабушки нашлась дочь, тоже работа его мамы. Расскажите, что случилось с вами? Попросил Дмитрий Андрея. И Андрей начал рассказывать. В манере разговора он был копией своей матери. Даже такие не совсем веселые свои приключения он обратил в позитивные. Слушать было интересно. А потом он пригласил Сашу к ним в волонтерский отряд. «Приходи, Саш, у нас со всех вузов, и не только с вузов. Работы всем хватит». Они обменялись телефонами. «А поехали к нам? У нас полтортика в холодильнике, а?» – предложил Дмитрий. «Неловко, но если я вас не стесню...» Они вышли из машины вдвоем, Андрей и Саша. Дмитрий направил машину в гараж. «Ой, смотри!» – Андрей протянул руку и тронул челку Саши. «Эх!» – она растаяла. «Самая красивая первая снежинка долго кружила, выбирала самую красивую девушку во всем мире. Но вот я непутевый, ее растопил». Саша улыбнулась своим мыслям, огляделась. В свете фонаря кружили снежинки. Ветер утих совсем, и они неслышно падали на землю и сразу исчезали. «Мы стали частью первого снегопада», — сказала Саша, и почувствовала себя совсем свободной от мирских забот, почувствовала себя частью этого большого мира. Алены в квартире уже не было. Не было ее бальзама для волос и геля в ванной, не было вещей. Так кое-что еще осталось. А вечер случился замечательный. Они звонили Марине, почему-то наперебой доказывали ей, кто больше съел розочек с торта, болтали о сущих пустяках. Андрей и Дмитрий сразу нашли общий язык, общие темы, а Сашка, напившись чаю, развалилась на диване. И сейчас она чувствовала себя настолько гармонично, что хотелось остановить время. Андрея проводили. Отец потянулся. «У нас же в Челябинске филиал есть. Буду завтра уточнять насчет обмена опытом». Он хитро покосился на Сашу, а она лишь показала ему. «Класс!» Она не удивилась, уже предчувствовала это. Она училась предчувствовать. Саша легла в постель, аккуратно сняла браслет, потом часы, положила их на тумбочку. Она знала, во сне они оживут. Теплым мягким пледом ее укрывали руки мамы. «Спасибо тебе, мама, за все за это! Спасибо!» А за окном мягким пледом землю укрывал пушистый мокрый снег. Кого-то он тревожил, а кого-то успокаивал и грел. Это уж кому как. Читала Елена Волгина.